Глава 10. Ты имеешь в виду, что я жирная корова, которая не умеет плавать? На всякий случай я отплыла подальше и поправила бюстгальтер, который норовил перекоситься или, что хуже, сползти с груди. Не говори глупостей. Щеглов покачал головой. Ты возбуждаешь меня прямо сейчас. Любая. Но я поддерживаю твое стремление стать лучше. Хватило секундного замешательства. Я возбуждаю этого шикарного мужчину, чтобы Клим вновь оказался передо мной. Нежным касанием он отвел мои мокрые волосы назад. Ну да, шапочку я не надела, о чем нисколько не жалела. Провел сгибом указательного пальца по шее, коснулся мочки уха, и его губы тронули мою шею, высекая по коже мурашки. Как же запредельно хорошо. А вдруг кто-то зайдет? Возмутилась я шепотом, но эхо все равно отразилось от стен, превращая мой голос в оглушительный крик. «Не переживай, мы совсем одни», — одними губами ответил Клим. Я лично отправил администраторов домой. Хотел поплавать в одиночестве. «Может, не стоит тебе мешать?» Попыталась вывернуться, но задохнулась от поцелуя, который пришелся чуть выше соска, на уровне, где началась чашечка лифа. «Если ты не хочешь...» Я не стану тебя заставлять. Да он издевается, что ли? Мои руки нащупали резинку его плавок. Нырнули под них. Холод воды разом позабылся. Таким горячим было тело Клима. Он оказался возбужден до предела. Я оглаживала стоящий член и думала о том, как мне хочется ощутить его в себе. Внутри. Глубоко. Наполниться им дополна. Позабыть, как дышать. Щеглов сдернул с меня ставший неудобный бюстгальтер, когда его пальцы коснулись затвердевшего соска, и я не сдержала тихого стона. Он словно нажимал на какие-то точки, известные ему одному. Это возносило меня к небесам и окунало в прорубь. Внизу живота сплеталось в клубок тепло. «Пожалуйста, не останавливайся». «Если ты не хочешь», — с садизмом повторил Клим, но я уже сдернула с него плавки. «Как же я тебя хочу». Обеими руками он обхватил меня под попу и поднял перед собой. Теперь вода доставала мне до пояса. Губы посасывали сосок, доводя меня до исступления. Дыхание обжигало нежную кожу, Клим отодвинул мое белье в сторону и вошел со всей резкостью. Из моей груди вырвался вздох облегчения. Его движения были нарочито медленными. Он не собирался убыстряться, изводил своей мягкостью. Я обхватила Щеглова ногами за талию и сама насаживалась на него. Мне хотелось податься навстречу еще сильнее, но вода мешала движениям. «Не торопись», — донеслось тем хриплым голосом, от которого я сходила с ума. Затем чувственные губы продолжили исследовать мое тело, нагло посасывать кожу. Щеглов касался набухших сосков кончиком языка, чертил влажные дорожки по ключицам. Мне понадобилось всего несколько минут, издевательски медленных, садистских, чтобы внутри все замерло в предвкушении разрядки. Под ногами будто бы образовалась пропасть. Вода внезапно показалась такой жаркой, что я начала задыхаться. «Пожалуйста», — схлипнула не в силах закончить просьбу. Но Щеглов все понял. Его действия стали резче. Дыхание потяжелело, пальцы, что обхватывали мои бедра, с нежностью вдруг очутились ниже. Клим нащупал горошинку клитора и прикоснулся к ней. С громким стоном я содрогнулась в оргазме. Мир перед глазами заискрил. «Ты такая отзывчивая!» Взгляд мужчины затуманился. Он схватил меня сильнее и поднял выше, прижав к стене. Напряженный член потерся о мое бедро. Я обхватила его пальцами, накрыла ладонью головку. Клим громко выдохнул сквозь стиснутые зубы и в следующую секунду излился мне в руку. Кажется, нас обоих можно назвать отзывчивыми. Завершение вечера было таким невероятным, что меня не держали собственные ноги. Щеглов помог мне выбраться через бортик, подсадив руками. Затем перелез сам. Как-то отстраненно я подумала, что воду в бассейне не мешало бы обновить. Мы не сказали друг другу ни слова, когда разошлись по раздевалкам. Девочки налево, мальчики направо. Затем я долго мылась, смывая с себя его прикосновения. Терла до исступления мочалкой кожу, но все равно чувствовала жар пальцев. Мне понадобилось минут 10, чтобы прийти в себя. Распаренная, краснощекая, с искусанными губами. Да, То еще сокровище. Что Клим нашел во мне? Неужели это тело способно кого-то возбуждать? Наружу полезли все комплексы. Наедине с Климом Сергеевичем просто нельзя было забыть о собственной огромной заднице. Я сушила волосы феном, когда в раздевалку кто-то поскребся. Первым порывом было плотнее укутаться в полотенце. С другой стороны, ну чего Щеглов там не видел? «Занято!» — со вздохом крикнула я, когда дверь отворилась. Клим Сергеевич сейчас меньше всего походил на тренера-тирана, который доводил меня до ярости своими язвительными высказываниями. Он успел не только помыться, но и переодеться. Надо сказать, что этому мужчине невероятно шли узкие джинсы и рубашка молочного цвета. Пуговицы были застегнуты под горло. Щеглов напоминал мне топ-менеджера какого-нибудь «Газпрома». Не хватало только модного пробора в волосах и брендовых очков. Почему только вид такой пасмурный? «Держи!» — Клим протянул мой бюстгальтер. «Упс!» Ну да, представляя, как удивились бы уборщики, если бы поутру обнаружили в бассейне одиноко дрейфующий лифчик кораллового цвета. «Спасибо!» Я кинула бюстгальтер на скамейку. «Надо попросить кого-нибудь заменить воду. Как думаешь?» «Уже позвонил администратору. Завтра все сделают», — сумрачно ответил Щеглов. «Такое чувство, что ему не нравился наш совместный заплыв. Откуда такая безнадега во взгляде?» «Ну да, я не королева красоты, но увидел же, на что набрасывался». «Все нормально?» — нервно хихикнула я. «Только не говори, что у тебя какое-нибудь генитальное заболевание, о котором ты забыл предупредить. Я должен отменить наши тренировки». «В смысле? Как он смеет что-либо отменять, когда я только поймала кайф от совместных занятий? Да пусть хоть как меня истязает, но если после этого мне будет так же хорошо, как сегодня, я готова на любой мазохизм». «Мне нравится заниматься с тобой сексом», — обескуражил своим ответом Щеглов, застыв в дверях. Я ожидала любой причины, но точно не такой, неадекватной. «Мне с тобой тоже. С каких пор это считается преградой? Я не должен спать с клиенткой». «Ты еще скажи, что не делал такого до сих пор». Кажется, мой смешок его возмутил. Клим поджал губы и отрицательно помотал головой. «Вообще-то нет. Какого ты обо мне мнения?» «То есть?» Я вспомнила отзывы клиенток, которые поголовно называли Щеглова «жарким типчиком». «Ладно, забей. Я не хотела тебя обидеть». «Но давай рассуждать логически. Ты же профессионал». Он недобро ухмыльнулся. «Ну так чего выпендриваешься? Мы будем спать во внерабочее время. В остальные часы я требую слепить из меня худосочную красотку. Материала имеется предостаточно». «О да, лепить здесь есть из чего», — хохотнул он, а я едва удержалась от того, чтобы отвесить ему пощечину. «Гаденыш, почему в такие моменты в нем просыпается язва? Куда девается тот отзывчивый мужчина, в руках которого я таю и забываю даже свое имя?» «Тогда по рукам. У тебя месяц, за который ты делаешь из меня девушку из модного журнала. И если проиграешь, то возвращаешь мне деньги за тренировки. В тройном размере». «А если я выиграю, то что?» Он как-то задумчиво глянул в вырез моего платья. Я многозначительно хмыкнула. «Какой смысл платить сексом, если он и так у нас будет? Я напишу о тебе в своем блоге». «Ты всерьез решила этим кого-то подкупить? Вообще-то у меня 20 000 подписчиков». «Не представляю, почему это должно заставить меня передумать. Но, допустим, мне интересно сделать из тебя нечто приемлемое». «Нет, вот скотина. Он так и сказал, приемлемое. Зачем он только спал со мной, если считает меня откровенно унылым вариантом? Или это такой странный фетиш? Сам шикарный спортсмен, а в койку любит укладывать всяких пышечек». Но смешинки в глубине его глаз непрозрачно намекали, что Клим Сергеевич попросту глумится над вспыльчивой девчонкой. Я заскрежетала зубами, но ответила. «Значит, договорились». «Прекрасно. Тогда держи еще 4 правила. Не жрать лишнего, себя не жалеть, работать в полную силу, из зала будешь уходить только тогда, когда я разрешу. заниматься спортом ежедневно и комплексно. Бесполезно качать задницу, если не давать нагрузку на спину или живот. Завтра отдохни, но послезавтра жду тебя на тренировке». Я обреченно простонала, представляя последующие экзекуции, но затем Щеглов сократил расстояние между нами до неприличного и впился поцелуем мне в губы. Надо сказать, что персональный тренер – очень неплохое решение. Лучшее из тех, на которые я потратилась за последние годы. Измученная, но счастливая, я запрыгнула в лифт, мечтая поскорее ввалиться домой, нагреть ванну и лежать в лепестках пены, которую по такому случаю я даже прикупила в круглосуточном магазине. Блаженство. А вот только перед дверью собственной квартиры меня ждал сюрприз. С одним лишь отличием он не принес мне радости. На ступеньках сидел Антон. Одного взгляда хватило, чтобы понять, он пьян. Антон прижался плечом к подъездной стене и, скрючившись, мирно посапывал, будто ехал в электричке, а не сидел на лестнице в подъезде дома. Наверняка ему снится стук колес. Состояние его пиджака, как и рубашки, свидетельствовало о том, что пьет он с утра, если не со вчерашнего вечера. Да и запах стоял соответствующий. Перегар вперемешку с потом и мужским одеколоном. Короткая русая челка Антона взъерошилась, лицо раскраснелось. Я решила избавить себя от проблем и незаметно прокрасться мимо мужчины, когда-то мужчины моей мечты. Но не тут-то было. Когда проходила мимо Антона, он внезапно вытянул руку и обхватил меня за лодыжку. От неожиданности я ойкнула и отпрянула. Антон поднял голову и уставился на меня странным взглядом. То ли с ненавистью, то ли с любовью. Не разобрать. «Чего визжишь, котенок? Зачем ты здесь сидишь? Тебе лучше уйти». Я постаралась, чтобы слова прозвучали как можно более уверенно, но, кажется, вышел несуразный, мало впечатляющий лепет. Антон поднялся, отряхнул ладонью джинсы и прошел к моей двери, будто так и надо. «Ну и?» — сказал он. «Мы будем заходить или как?» Но я не спешила вынимать из сумочки ключи. «Антон, тебе лучше уйти». Опять повторилось. Наверное, была слишком ошарашена, чтобы выдумывать новые фразы с одним и тем же назначением «проваливай, сволочь». Он обернулся и прижался спиной к двери. «Котенок, мой любимый котенок, ты как всегда такая сексуальная». Он оглядел меня с ног до головы, в его серых глазах мелькнула похотливая темень. «Ты похудела? Или мне показалось?» Он еще раз скользнул взглядом по моей фигуре и добавил, как бы между прочим. «Может, сходим куда-нибудь? Хочешь в самый лучший ресторан?» «Ах, значит, сегодня я внезапно стала сексуальной. Не может быть!» Волна негодования захлебнула меня целиком. Я шумно выдохнула и решила применить последний метод. Когда мы жили вместе, и Антон периодически накачивался виски, этот способ действовал. «Я вызову наряд, и они упекут тебя на 15 суток. Ты понял?» «Давай не будем капризничать. Я же ничего плохого не сделал. Я просто пришел повидать тебя». Антон сделал невинное лицо. «У тебя не найдется чашки чая?» Я усмехнулась. «Ты пришел с виски на чай?» «Все ради тебя», — улыбнулся он и сразу же стал серьезным. «У меня проблемы, Варь. Такие проблемы, что без чашки чая не разобраться. Мой стартап разваливается на части, а я все деньги в него вложил. И не только я. Мне ведь приходится самому теперь за прилавком стоять. Да и блины сам пеку, представляешь?» «Извини, что я сегодня в таком виде к тебе явился, но ты для меня самый родной котенок. Мне никуда больше идти. Меня никто нигде не ждет». «А как же та нимфа в облегающих штанах?» — прищурилась я. Антон закатил глаза и сделал нервный жест рукой, подергав рукав пиджака. «У меня ничего с ней не было. Ты же понимаешь. И не могло быть. Ты не так все поняла». «Ну, наговорили мы тогда друг другу лишнего. С кем не бывает?» «Я люблю только тебя». Вот эта фраза была совершенно ни к чему. Антон, понимая, что близок к провалу, оттолкнул себя от двери и попытался обхватить меня ручищами. Но не тут-то было. «Уходи!» — зашипела я, увернувшись от его пьяных объятий и выставляя перед собой сумку. «Иначе я спущу тебя с лестницы. Ты сломаешь себе шею». «Варь!» — он вздохнул, опустив руки. «Я ни на что не претендую. Сам ведь облажался, я понимаю. Но мне тебя так не хватает. Поговори со мной, хоть немного». К своему ужасу я почувствовала укол сочувствия. Во мне зашевелились, казалось бы, остывшие чувства. Я покачала головой и вынула ключи. «Ладно, 5 минут у тебя есть. Чая тоже не жалко». Господи, неужели я вот так просто поддалась на жалостливое лицо и уговоры? Но, как ни странно, зайдя в мою квартиру, Антон скромно подождал, пока я сниму плащ, и гуськом прошел за мной на кухню. Уселся на стул и положил ладони на колени, как в детском саду. Я включила чайник и повернулась к Антону. «Так что за проблемы?» Антон словно ждал этого вопроса и вывалил на меня сразу все. «Ты помнишь, Санцепек? Ты даже помогала мне один из киосков обустраивать, тот, что в парке». На душе заныла тоска. «Да, я помнила, Санцепек. Сеть маленьких уютных блинных, в которые Антон вложил не только деньги, но и сердце». «Так вот», — продолжил Антон, — «ты же знаешь, где расположены мои точки. Но недавно сменился арендодатель и резко поднял цену. Еще и санитарную проверку на меня натравили. А с поставщиком...» «Антон», — перебила я его, — «что ты от меня хочешь?» Несложно было догадаться, что кроме чая и общения ему нужно было что-то еще. «Варь, ты не займешь мне 1100? Я отдам в следующем месяце, если хочешь, с процентом». Пустая кружка, что я держала, чтобы налить в нее чай для Антона, чуть не треснула в моей руке. «Что? Он пришел занять у меня денег? Да сколько можно меня использовать и издеваться? Месяц назад я застукала его с девицей в баре. Потом он оскорбил меня прилюдно, сказав, что мне бы сбросить вес, чтобы у него желание ко мне не пропадало. А теперь вот это, занять в долг. Прекрасно!» Сочувствовать этому подонку сразу расхотелось. Да и чай на него переводить тоже. Я звучно поставила кружку на стол. «У меня нет таких денег. А если бы были, я бы тебе ни рубля не дала». В глазах Антона мелькнуло что-то темное. Он поморщился. «Неужели твой блог не приносит тебе дохода? Тогда зачем он вообще? Ты же там рекламируешь всякие бабские штучки. И не только бабские». «Может, ты не будешь лезть мне в карман?» — процедила я. «Выметайся». Я указала рукой на дверь. Но Антон не собирался уходить. Он вскочил со стула и пошел на меня, бормоча на ходу. «Варвара, я верну все до копейки. Мне срочно нужно, понимаешь? Меня коллекторы прессуют. И мой инвестор, а там серьезный человек. Если я не верну ему долг, он меня убьет». «Ха! Ну, конечно. Хитрый засранец решил меня пронять и заставить беспокоиться о его паршивой жизни. Я тебе сказала, что у меня нет такой суммы». Антон продолжал надвигаться на меня, тесняк к дверце холодильника. «А Адель? У нее ты можешь попросить?» Он навис надо мной, как медведь. Я не выдержала и оттолкнула его ладонями. Антон отступил, недобро пощурился. «Тебе плевать на мою жизнь, да? Плевать на то, что мы прожили с тобой больше 4 лет? Нет, мне не было на это плевать, но я ощутила страх. Тот, с кем я бок о бок прожила 4 года и 3 месяца, словно готовился напасть на меня и растерзать от обиды и гнева. И отсутствие денег. Антон, уходи, пожалуйста», — прошептала я, чуть не плача. Мне стало страшно, очень страшно. А если он, пьяный, неадекватный, схватится за нож? Он и вправду оглядел кухню в поисках чего-то. Господи, неужели он ищет, чем бы меня пристукнуть? Заметил на диванчике мой ноутбук, и его глаза блеснули. Он коротко улыбнулся, а потом сделал то, за что я сама готова была его убить. Подскочил к ноутбуку, схватил его обеими руками и обрушил на крышку стола. Послышался скрежет, разломанный на куски пластмассы, и тихий писк. Я застыла с открытым ртом и замершим сердцем. «Зачем тебе ноутбук, если он денег не приносит?» — С этими словами Антон еще раз стукнул компьютер о стол, отшвырнул на пол и покинул кухню. Меня же в это время трясло. Звук, дробящийся под ударом пластмассы, звенел в ушах. Эхом клацнула хлопнувшая дверь, и все стихло. Я навалилась спиной на дверцу холодильника, не в силах удержать себя на ногах. «Ты ответишь мне за это, мразь! Ответишь!» На секунду мне показалось, что это прошептала не я, а моя вторая личность, отчаянная, жестокая и готовая мстить. Но как бы я ни крепилась, слезы сами собой наполнили глаза.